Сборное место назначено было на Днепровском острове, называемом Варяжский, вероятно, Хортица. Туда стекались со своими князьями киевляне, черниговцы, смольняне, галичане, волынцы. Весь Днепр покрылся их ладьями. Из Курска, Трубчевска, Путивля шли туда князья со своими дружинами, сухопутьем на конях, а тысячи галичан с воеводами Юрием Доможиричем и Держикраем Владиславичем проплыли по Днестру в море и, вступивши в Днепр, стали у реки Хортицы. У Заруба явились к русским князьям татарские послы с таким словом. «Слыхали мы, что вы идете против нас, послушавши половцев, а мы вашей земли не трогали, ни городов ваших, ни сел ваших. Не на вас пришли, но пришли по воле Божией на холопов и конюхов своих половцев. Вы возьмите с нами мир. Коли побегут к вам, гоните от себя и забирайте их имение. Мы слышали, что и вам они наделали много зла. Мы их и за это бьем». Но князья вместо ответа перебили послов. Без сомнения, они поступили таким образом от того, что половцы рассказали им, как татары коварно обманули их, предложили дружбу, чтобы разъединить с аланами, потом напали на них самих. Сбор происходил в апреле 1224 года. Когда все сошлись, ополчение двинулось вниз по Днепру и стало станом, не доходя Олешья. Тут пришли к ним другие татарские послы и говорили так: «Вы послушали половцев и перебили послов наших. Теперь идете на нас, ну так идите, мы вас не трогали, над всеми нами Бог». Князья на этот раз отпустили послов невредимыми. Передовые татарские отряды стали появляться у Днепра. Мстислав Удалой перешел через Днепр с 1000 человек воинов. С ним пошли Данила Романович, Мстислав Немой, Олег Курский и другие молодые князья. Они разбили и обратили в бегство сторожевой отряд. Беглецы запрятали своего воеводу Гемибега в яму в каком-то половецком кургане. Половцы отыскали его там и упросили Мстислава позволить им убить его. Мстислав шел далее. Между тем, в стране русских на Днепре происходили толки о том, каковы враги. Юрий Доможирич говорил: «Они отличные стрелки и отличные воины». Другие же возражали ему: «Нет, это народ простой, хуже половцев». Молодые князья торопили старых идти вперед: «Мстислав, и ты, другой Мстислав, пойдемте на них». Во вторник, 21 мая, русские снялись со стана и пошли в степь. Они вскоре встретились с татарским отрядом. Русские стрелки рассеяли его, и им досталось в добычу множество скота. 8 дней шли они до реки Калки, где снова встретили татарский отряд, который, побившись с ними, скрылся. Мстислав Удалой, опередивший князей, приказал Данилу перейти Калку и сам перешел вслед за ним задней стражей. Вдруг перед ними предстали татарские полчища. «Вооружайтесь!» – закричал Мстислав. Русские вступили в бой. 23-летний Данила бросился вперед и был ранен в грудь, но, не заметивши этого, продолжал сражаться. Храбро бились и Мстислав Немой, и Олег Курский. Но сила татарская одолела их. Данила обратил своего коня назад, за ним побежали другие. Бежал и Мстислав Удалой в первый раз в своей жизни. Между тем, остальные русские князья перешли через Калку, расположились станом и выслали вперед Яруна с половцами. Татары стремительно ударили на половцев. Половцы бросились назад, обратились на русский стан и смяли его. Русские еще не успели вооружиться. Началась страшная резня. Русские, приведенные в беспорядок половцами, бежали. Во время этого всеобщего бегства русских один Мстислав Романович не двигался с места. Стал на высоком каменистом берегу Калки зятем своим Андреем и дубровицким князем Александром. Большая часть татар преследовала бегущих, а один отряд с бродниками окружил трех храбрых князей, которые оградили себя кольями и отбивались от них неустанно 3 дня и 3 ночи. Трудно стало татарам одолеть их силой, и они прибегли к коварству. Какой-то плоскыня, воеводствовавший над бродниками, уговорил князей сдаться татарам на выкуп и целовал крест на том, что они останутся живы. Князья поверили и вышли. Но плоскыня тотчас связал их и выдал татарам. Татары, взявшие укрепление, перебили всех бывших там русских воинов, а связанных князей положили на доски и сами сели на досках обедать. Так кончили жизнь свою несчастные князья. Татары гнались за бегущими до самого Днепра и по дороге убили 6 князей, и в том числе Мстислава Черниговского. Мстислав Удалой избежал погони и, достигший Днепра, истребил огнем и пустил по реке стоявшие у берега ладьи, чтобы не дать возможности татарам переправиться через реку, а сам с остатками разбитых вернулся в Галич. Летописец представляет Мстислава как бы виновником бедствия русских на Калке, говоря, что он один из зависти не известил обоих Мстиславов о татарах в то время, когда Даниил схватился с ними. Но это обвинение едва ли можно признать справедливым. Не говорим уже о том, что такая черта противоречит характеру Мстислава, насколько он нам известен из прежних его деяний. Самый ход событий таков, что поведение Мстислава в этот день легко объясняется побуждениями. Мстислав, шедший впереди прочих князей, несколько дней уже не имел с ними сношений. Перейдя через Калку, он встретил татарские полчища неожиданно. Ему пришлось сразиться с неприятелем так внезапно, и его отряд был так малочислен, что прежде чем давать знать князьям, нужно было думать о собственном спасении. Справедливее можно было бы поставить в упрек Мстиславу излишнюю удаль и неблагоразумие, при котором он, человек уже не молодой и опытный, пошел вперед с горячей молодежью, не раздумывая о том, что может встретить на пути, и наткнулся на силы неприятеля, далеко превосходящие его собственные. Поражение князей навело на Русь всеобщий ужас, который усиливался от внезапности появления неведомого врага. Впечатление, произведенное на умы этим событием, наглядно отражается в словах современного летописца. «Пришли, — говорит он, — неведомые народы, о которых никто хорошо не знает, кто они такие и откуда пришли, и каким языком говорят, и какого они племени, и какая у них вера. Одни говорят, что их зовут татары, а иные — таурмины, а другие — печенеги». Книжники толковали, что это те самые народы, о которых говорил Мефодий Потарский. Гедеон когда-то загнал их в пустыню Итриевскую, между Востоком и Севером, и они должны выйти оттуда перед концом света и попленить много земель. После несчастья, постигшего Мстислава на Калке, положение его в Галиче не было прочным. Бояре не любили его и строили козни против него, да и он сам по своему простодушию делался не раз жертвою их козней. В следующем, 1225 году, его чуть было не поссорили зятем его Данилом. Князь Александр Бельский, человек коварный, ненавидевший Данила, наговорил Мстиславу, будто зять хочет убить его и подстрекает на него ляхов. Вспыльчивый Мстислав поддался клеветнику. Дошло дело до войны. Данила в отмщении Александру опустошил Бельскую землю и разбил отряд Мстислава, посланный на помощь Александру. Раздраженный Мстислав приглашал уже было половецкого хана Катяна, но, к счастью, клевета открылась. подосланный к Мстиславу Александром какой-то Ян, начал пред ним лгать так неискусно, что Мстислав увидел обман. Тесть и зять помирились, и Мстислав в знак дружбы подарил Данилу редкого жеребца и одарил Данилову жену Анну, свою дочь. С этой поры он уже не ссорился с Данилом. Но в Галиче беспокойства не кончались. В 1226 году один боярин, Жирослав, наговорил своей братье-боярам, будто Мстислав приглашает своего тестя Катяна с тем, чтобы побить бояр. Бояре поверили и скрылись в Карпатские горы, откуда известили Мстислава о том, что им сказал Жирослав. Мстислав послал к ним духовную особу по имени Тимофей. Тимофей поклялся боярам, что князь ничего не замышляет против них и первый раз слышит об этом. Он убедил бояр приехать к Мстиславу. Мстислав обличил перед ними Жирослава и прогнал его от себя. Наконец, бояре успели таки выжить Мстислава из Галича. Королевич Андрей, которому Мстислав обручил свою дочь и отдал Перемышль, по наущению боярина Семьюнка бежал к отцу и подстрекал его отнять у Мстислава Галич. Бояре со своей стороны представляли королю, что они не хотят Мстислава, а желают Андрея. Король пошел с войском в Галичину. Поляки с воеводою Покославом помогали ему. Взявший Перемышль из Звенигород, король не посмел ехать в Галич. Волхвы предрекли ему, что если он увидит Галич, то не будет жив. Король начал забирать галицкие пригороды. Ему удалось взять Теребовль, Тихомлю, но под Кременцом он был отбит и повернул назад к Звенигороду. Здесь вышел против него Мстислав, вступил в бой и разбил его. Король быстро убежал во свояси. Мстислав сообразил, что ему не ужиться с боярами, и хотел отдать Галич Данилу. Но бояре Судислав и Глеб Зеремеевич, игравшие тогда главную роль между боярами, остановили его. «Ни тебя, ни Данила не хотят бояре», — говорили они. «Отдай обрученную дочь твою за королевича Андрея и посади его в Галич». От него всегда можешь взять его обратно, когда захочешь, а отдашь Данилу – вовеки не будет тебе Галича. Мстислав, всегда уважавший волю земли, поступил так, как желали эти люди, бывшие тогда по своей силе представителями земли. Мстислав отдал дочь свою Андрею и вместе с нею Галич, а сам удержал за собою Понизье и уехал в Торческ. Вскоре он раскаялся в своей доверчивости, так как Данила ненавидели только бояре, а простой галицкий народ желал его. Сознавши это, Мстислав через посла Данилова Демьяна послал такое слово Данилу. «Сын, согрешил я, не дал тебе Галича. Глеб Зеремеевич старался всеми силами не допустить Мстислава видеться с Данилом и передать в руки его землю и дом и детей». На следующий после того год, 1228, Мстислав скончался. Из Торческа поехал он в Киев, заболел в пути и умер, успевший постричься в схиму по тогдашнему обычаю благочестивых князей. По известию польского историка, тело его погребено было в Киеве, в церкви Святого Креста, им построенной. В настоящее время этой церкви нет, и могила Мстислава неизвестна.